Глава десятая. Расставив на подносе тарелочки со всякими сладостями, Шочерита передала поднос слуге, а сама поднялась наверх и вышла на веранду. В этот момент с противоположной стороны в дверях появился Гора. Его богатырский рост и белизна кожи невольно поразили всех присутствующих. Знак касты, поставленный глиной из Ганга, красовался на лбу Горы. Знак касты, поставленный глиной из Ганги, тилак, знак касты или секты. Формы тилака разнообразны. Тилак рисуется на лбу, шее, груди, спине и так далее. В качестве краски пользуется раствором сандалового порошка, простоквашей, глиной, коровьим пометом, пылью из-под ног брахманов и так далее. На нем было дхотти из грубой материи, рубашка с тесемками вместо пуговиц и широкий чадор. На ногах деревенские туфли с загнутыми кверху носками. Всем своим видом Гора как бы бросал вызов современности. Биной никогда еще не видел приятеля в таком воинственном обличии. Возмущение и бурное негодование против существующих порядков действительно кипели сегодня в душе Горы. И этому была своя причина. Накануне утром он отправился на пароходе в Тривении, где по случаю затмения солнца должно было состояться массовое омовение. На каждой остановке на пароход садились все новые и новые группы паломников, главным образом женщины. Они лезли вперед, отпихивали друг друга, толкались. Началась давка, сходни были узкие, мокрые и скользкие. И несколько женщин свалились в воду, а нескольких туда же нарочно столкнули матрос. В общей суматохе многие потеряли своих спутников. К тому же шел проливной дождь, и палуба, на которой расположились паломницы, была сплошь покрыта липкой грязью. Женщины промокли и устали, глаза их выражали тревогу, мольбу и испуг. Они прекрасно понимали, что слабые, жалкие существа, подобные им, не могут рассчитывать на помощь со стороны капитана или матросов. С затравленным видом озирались они по сторонам и, казалось, боялись пошевельнуться. Один только Гора старался, насколько мог, облегчить их положение. Наверху, на палубе первого класса, стояли облокотившиеся перила англичанин и бенгалец в европейском костюме. Они курили сигары, смеялись и шутили, словно перед ними разыгрывали забавную комедию. Если какая-нибудь из паломниц падала в воду или просто растягивалась на палубе, англичанин начинал хохотать, а бенгалец тотчас же вторил ему. Так они проплыли часть пути. Наконец Гора не выдержал. Поднявшись наверх, он крикнул: «Замолчите! Что у вас? Стыда нет?» Англичанин молча смерил его надменным взглядом, бенгалец же решил затеять с Горой спор. «Стыд?» — воскликнул он. «Конечно, есть. Мне очень стыдно смотреть на этих безмозглых животных». Гора задохнулся от ярости. «Животные — это те, у кого нет сердца», — с пылающим лицом заявил он. «Убирайся отсюда прочь! Здесь тебе не место!» — вскипел бенгалец. «Это первый класс!» «Ты прав. Мое место не с такими, как ты. Мое место с ними». «Но предупреждаю», — грозно сказал Гора, — «лучше не заставляй меня снова подниматься сюда». С этими словами, тяжело дыша, он повернулся и ушел. Англичанин сел в шезлонг, положил ноги на перила и погрузился в чтение романа. Его спутник бенгалец сделал несколько попыток возобновить разговор, но безуспешно. Тогда, желая подчеркнуть, что его нельзя смешивать с этими жалкими простолюдинами, бенгалец подозвал слугу и попросил подать ему жареного цыпленка. «В буфете есть только хлеб, масло и чай», — ответил слуга. «Просто возмутительно! Никакой заботы о пассажирах», — сказал по-английски бенгалец, обращаясь к своему спутнику. Англичанин промолчал. В это время со стола упала газета, и бенгалец, вскочив с шезлонга, поднял ее, однако и тут англичанин не проронил ни слова и даже не поблагодарил его. Когда пароход прибыл в Чандернагар, англичанин подошел к Горе и, приподняв шляпу, проговорил: «Я очень сожалею о своем поведении. Надеюсь, вы меня извините». И быстро ушел. Мысль о том, что интеллигентный бенгалец мог вместе с иностранцем высокомерно посмеиваться над своими несчастными соотечественниками, раскаленным железом жгла мозг Горы. Его до глубины души возмущало, что простой народ покорно терпит оскорбительное обращение и издевательство более удачливых своих соотечественников, что в своей забитости люди дошли до того, что считают такое обращение естественным и неизбежным. Гора знал, что истинной причиной этого является глубокое невежество его народа, и это причиняло ему нестерпимую боль. Но еще более его задевало поведение людей, образованных, которые делали вид, что их не касается весь позор, вся оскорбительность такого положения, и даже слегка гордились своей относительной неприкосновенностью. Гора хотел показать, как презирает он книжную премудрость и рабское подражание условностям. С этой целью он и явился сегодня в дом брахмаиста с кастовым знаком из глины Ганги на лбу и в деревенских туфлях. Биной понял, что сегодняшний костюм Горы означает вызов. При одной мысли о том, что может выкинуть Гора, сердце его испуганно сжалось, но он тут же взял себя в руки и приготовился к обороне. Пока борода Шундори занимала разговором Биноя, Шотиш, предоставленный самому себе, забавлялся тем, что пускал волчок в углу веранды. Однако, увидев Гору, он забыл про игрушку, медленно подошел к Биною и, не сводя глаз с нового гостя, прошептал Биною на ухо: «Это что, ваш друг?» «Да», — ответил Биной. Встретившись взглядом с Биноем, Гора сделал вид, что не узнал его. Почтительно поздоровавшись с Порошем, он без малейшего смущения придвинул себе стул и сел подальше от стола в стороне от всех. Что касается борода Шундори и девушек, то он вел себя так, словно не замечал их присутствия. Неприятно пораженная такой невоспитанностью гостя, борода Шундори решила увести дочерей, но Порош остановил ее. «Это Гоурмохон, сын моего старого друга Кришнадаяла». Гора повернулся к ней и наклонил голову. Хотя Шучурита и слышала о Горе от Биноя, она не сразу поняла, что этот гость и есть его друг. С первого же взгляда она почувствовала в Горе острую неприязнь. Не в обычаях и характере Шучуриты было мириться с проявлением индуистского фанатизма среди европейски образованных людей. Порыш стал расспрашивать Гору о друге своего детства Кришнадаяле, а попутно и сам вспоминал разные случаи из их студенческой жизни. «Мы тогда были неразлучны, два самых отчаянных еретика во всем колледже. Ничего не признавали, обедали в ресторанах, считали своим долгом есть пищу, приготовленную неправоверными. По вечерам часто отправлялись Голдикхи, отведать мусульманской кухни и сидели там до полуночи, рассуждая о том, как перестроить индуистскую общину. «А каких взглядов придерживается ваш отец теперь?» — поинтересовалась борода Шундори. «Теперь он стал правоверным индуистом», — ответил Гора. «И ему не стыдно?» — борода Шундори вспыхнула от негодования. «Стыд — признак слабости», — усмехнулся Горе. «Есть люди, которые стыдятся даже своих отцов». «Но ведь прежде он был брахмаистом», — продолжала борода. «Я тоже когда-то был им», — ответил Гора. «А теперь вы поклоняетесь идолу?» «У меня нет оснований отвергать конкретное. Насмешками нельзя умалить его значение. А в тайну его до сих пор не смог проникнуть никто». «Но ведь конкретная форма имеет границы», — мягко возразил Порыш. «Если бы она этих границ не имела, вы бы не увидели ее. Бесконечная нуждается в конкретном воплощении, чтобы стать видимым для всех. Мы не можем судить о том, чего не видим. Подобно тому, как мысль облекается в слова, бесконечное проявляется в законченных формах». Борода Шундори покачала головой. «Вы считаете, что конечное более совершенно, чем бесконечное?» «Какое значение может иметь то, что считаю я?» — ответил Гора. «Существование конечного не зависит от моей воли. Если бы мы могли представить себе бесконечное, отпала бы необходимость в конечном». Шучериты очень хотелось, чтобы кто-нибудь поставил на место этого взорвавшегося молодого человека и разбил его в споре. Молчание Биноя раздражало ее. Резкость Горы, его самоуверенный тон будили в ее душе желание не менее резко ответить ему. Но в это время слуга принес кипяток, и Шучурита занялась приготовлением чая. Биной изредка украдкой поглядывал на нее. Хотя Биной придерживался приблизительно тех же взглядов на религию, что и его друг, ему было очень неприятно, что Гора, явившись незваным в дом брахмаиста, держится так вызывающе и неприязненно. Его восхищали спокойствие и выдержка Порыша, его благожелательность и беспристрастность, особенно в сравнении с враждебностью Горы. «Так ли уж важно, каких взглядов придерживается человек?» — думал юноша. «Самое главное — это душевный покой и уверенность в себе. Не все ли равно, кто одержит верх в споре? Для человека имеет значение лишь та истина, к которой он пришел сам». У Порыша была привычка закрывать вдруг во время разговора глаза, словно он хотел углубиться в себя и собраться с мыслями. Какое пленительное спокойствие выражают в такие минуты его черты, кажется, будто он черпает из неведомого источника истинную мудрость, думал Биной. Ему было больно, что Гора, по всей видимости, не испытывает должного почтения к этому достойному человеку и не сдержан в разговоре с ним. Разливая чай, Шучурита вопросительно взглянула на Порыша. Она не знала, кому из гостей можно предложить его. А борода повернулась к Горе. — Вы, вероятно, чая не пьете? — Нет, — твердо ответил Гора. — Почему? Боитесь нарушить законы касты? — Да. — Следовательно, вы признаете кастовое деление. — Не я его создал. Какое же право имею я признавать его или не признавать? А раз я считаю себя членом индуистской общины, то значит должен признавать и ее правила. И вы, безусловно, подчиняетесь всем требованиям общины. Отказываясь подчиняться общине, мы тем самым разрушаем ее. Что же произойдет, если она будет разрушена? Вы с таким же успехом могли бы спросить, что произойдет, если подрубить сук, на котором сидишь. С трудом сдерживая раздражение, Шучурита проговорила. «Ма, к чему этот бесполезный разговор? Оставь его. Он все равно не станет есть с нами». Взгляд острых глаз горы задержался на мгновение на девушке. Шучурита повернулась к Биною и неуверенно спросила, «А вы?» Биной никогда в жизни не пил чая. Он давно уже перестал есть хлеб и печенье из мусульманских булочных. Но сегодня он чувствовал себя не вправе отказаться от того, что ему предлагали. Он заставил себя прямо взглянуть в лицо Шучурите и сказал, «Спасибо, я выпью», и посмотрел на приятеля. Гора усмехнулся. Чай показался Биною горьким, но он выпил всю чашку. «Какой славный этот Биной», — подумала борода Шундори. Она отвернулась от горы и сосредоточила все свое внимание на Биной. Заметив это, Порыш осторожно придвинул свое кресло поближе к горе и заговорил с ним вполголоса. В этот момент на улице послышались громкие выкрики продавца сладостей. «Жареные орехи! Жареные орехи!» Лила радостно захлопала в ладоши. Но не успела она крикнуть «Шутхир, позови его!» как Шотиш уже бросился к перилам. Тем временем на веранде появился еще один гость. Все называли его Пану Бабу, хотя настоящее его имя было Харанчондронак. В Брахмо-Самадже он пользовался репутацией очень умного и высокообразованного человека. Все в семье были уверены, что Пану Бабу собирается жениться на Шучурите, хотя ничего определенного между ними еще не было сказано. Сомнений быть не могло. Шучурита очень нравилась Пану Бабу, и сестры и подруги частенько поддразнивали девушку. Пану Бабу преподавал в школе. По понятиям борода Шундори, школьный учитель отнюдь не был завидной партией, и она не скрывала, что, воспылай он нежными чувствами к какой-нибудь из ее собственных дочерей, она была бы этим весьма недовольна. Будущие мужья ее дочерей должны были быть по меньшей мере подающими надежды помощниками судьи. Когда Шучурита подала Харану чашку чаю, Лабонна, сидевшая поодаль, хихикнула, прикрыв рот рукой. От внимания Биноя это не ускользнуло. У него вообще проявилась вдруг незаурядная способность подмечать все, что делается вокруг, и быстро делать из этого свои выводы, хотя прежде он вовсе не отличался повышенной наблюдательностью. Ему показалось величайшей несправедливостью, что Харан и Шутхир давно знакомы с этими девушками, что они близки этой семье и даже стали здесь предметом шуток и тайных намеков. Появление Харана несколько ободрило Шучуриту. Она надеялась, что теперь-то уж высокомерие горы будет сломлено. Обычно словоохотливость Харана сильно раздражала ее, но сейчас она радостно приветствовала появление этого Витии и с удовольствием подкрепляла его силы чаем и печеньем. — Пану Бабу, позвольте познакомить вас, — начал Порыш. — О, мы знакомы. Когда-то он был рьяным членом Брахмо-Самаджи. И, не обращая больше внимания на гору, Харан занялся чаем. В то время из Англии на родину только что возвратилась первая группа юношей-бенгальцев, сдавших экзамены для поступления на государственную службу, и Шутхир рассказывал о приеме, который оказали одному из них. Из Англии на родину только что возвратилась первая группа юношей-бенгальцев. Экзамены на должность чиновника англо-индийской службы Indian Civil Service происходило не в Индии, а в Англии, с тем, чтобы затруднить индийцам поступление на англо-индийскую государственную службу. Как бы хорошо ни выдержали бенгальцы экзамены, толку от них все равно не будет, заметил Харан. И чтобы доказать неспособность бенгальцев быть хорошими администраторами, он начал распространяться о недостатках и слабостях, присущих всем бенгальцам. Гора побагровел. Стараясь, насколько возможно, контролировать свой голос, он сказал: «Если это действительно ваше мнение, не понимаю, как вы можете спокойно сидеть за столом и пить чай». Харан удивленно поднял брови. «А что прикажете делать? Бороться с этими недостатками? Искоренять их или уж кончить жизнь самоубийством? Заявить, что твой народ ни на что не способен и ничего никогда не добьется? Да как же у вас кусок не застрянет в горле? Не вижу, почему я не могу сказать правду. Извините меня, но если бы вы искренне считали, что это так, вы никогда не могли бы говорить об этом с таким хладнокровием. В душе вы сознаете, что это неправда. Так чего же не порассуждать на досуге? Но знаете, Харан Бабу, ложь — грех, клевета — еще больший грех, но нет греха страшнее, чем клевета на свой народ. Харан дрожал от ярости. «Вы, значит, ставите себя выше всех остальных, — продолжал Гор. Считаете, что только вам дано право метать громы против своего народа. А мы все обязаны покорно выслушивать ваши обвинения, памятуя, что так завещано нам от предков. Прекратить спор значило признать свое поражение. Смириться с этим Харан не мог, и он начал со все возрастающим жаром доказывать никчемность бенгальцев. Он перечислил все дурные обычаи, господствующие в бенгальском обществе, и добавил: пока с этим не будет покончено, народу рассчитывать не на что. Вы просто повторяете слова англичан, а сами знаете об этих обычаях только понаслышке, — презрительно сказал Гора. Вот если бы вы так же горячо возмущались дурными обычаями англичан, тогда, конечно, вы имели бы право говорить. Порош попытался было переменить тему, но разъяренный Харан не унимался. Солнце зашло, но в просветах туч на западе еще виднелось небо, пылавшее великолепными красками. И, несмотря на словесную бурю, бушевавшую вокруг, в душе Биноя звучала чудесная музыка. Наступил час вечерней молитвы, и Порош, оставив гостей, спустился в сад и сел на скамеечку под большим деревом. Гора очень не понравился брада Шундори, но и Харан вызывал в ней не больше симпатии. Устав слушать их пререкания, она поднялась с кресла и обратилась к Биною. «Пойдемте посидим в гостиной, Биной Бабу». Биной ничего не оставалось, как принять любезное приглашение Борода Шундори и покинуть вслед за ней веранду. Дочерей Борода Шундори тоже позвала с собой, а Шотиш, сообразив, что конца спору не предвидится, исчез еще раньше, прихватив с собой кхуды и орехи, купленные у уличного разносчика. Борода Шундори решил воспользоваться случаем познакомить Биноя с талантами своих дочерей. «Покажи Биною Бабу свой альбом, дорогая», — сказала она Лабонни. Девушка уже привыкла, что новым знакомым обязательно демонстрирует ее альбом, и давно ждала этой просьбы. По правде сказать, затянувшийся спор вызывал у нее легкую досаду. Когда Биной раскрыл альбом, его взору представили стихи Мура и Лонгфелла, переписанные по-английски ровным, четким, изящным почерком. Мур Томас, 1779-1852 годы, английский поэт. Лонгфелло Генри Уотсворт, 1807-1882 годы, американский поэт. Названия стихов и заглавные буквы украшали всевозможные виньетки и завитушки. Биной был немало поражен и восхищен. В те дни немногие девушки могли похвастаться умением так красиво и правильно писать по-английски. Довольно впечатлением, произведенным на Биное, борода повернулась к средней дочери. Ну, а теперь послушаем, как декламирует Лолита. «Нет, ма, пожалуйста, не надо, я все забыла». Девушка отошла к окну и стала смотреть на улицу. Борода Шундори шепотом пояснила Биною, что Лолита прекрасно все помнит, но что она очень застенчива и не любит выставлять на показ свои знания. «С ранних лет она такая», — продолжала борода Шундори, и в доказательство привела несколько случаев, свидетельствующих о необычайной одаренности Лолиты. Она добавила, что Лолита очень мужественна, слез от нее не дождешься, даже в детстве она никогда не плакала от ушибов, и вообще характером и умом пошла в отца. Наступила очередь Лилы. Ее попросили прочесть стихотворение. Сначала она было застеснялась, но потом одним духом, без всякого выражения, отбарабанила. «Twinkle, twinkle, little star». «Мерцай, мерцай, маленькая звезда» по-английски. Зная, что следующим номером в программе значится пение, Лолита вышла из комнаты. На веранде, между тем, спор достиг апогея. Разозленный Харан от доводов перешел к прямым оскорблениям, и Шучурита, которая возмутила такое неумение владеть собой, решительно встала на сторону Горы, что, конечно, мало способствовало охлаждению пыла Харана Бабу. Мрак за окном сгущался все больше и больше, небо покрылось грозовыми тучами. Гортанные крики торговцев гирляндами из арабского жасмина доносились с улицы. В пышной зелени деревьев засветились огоньки светлячков, и густая черная тень легла на соседний водоем. Закончив вечернюю молитву, Порош поднялся на веранду. При виде его Гора и Харан слегка смутились. Гора встал. «Уже поздно, я должен идти». Попрощавшись с борода Шундори и ее дочерьми, Биной вышел на веранду. «Приходи к нам, когда захочешь», — говорил Порош Горы. «Кришна Даял был мне близок, как брат. Сейчас мы с ним разошлись в убеждениях. Мы не видимся и не пишем друг другу, но дружба юных лет не забывается. Воспоминание о ней делает и тебя близким и дорогим мне. Да благословит тебя Всевышний». Ласковый, спокойный голос Пороша, отрезвляющий, подействовал на Гору. И если его первый поклон был почтителен только внешне, то сейчас он склонился перед стариком с искренним уважением. На Шучуриту Гора и не взглянул. Показать ей, что он заметил ее присутствие, было, по его понятиям, чрезвычайно невежливо. Биной низко поклонился Порошу, сложив ладони, попрощался с Шучуритой и, словно устыдившись своего поступка, поспешил вслед за Горой. Желая избежать церемонии прощания, Харан прошел в гостиную и принялся перелистывать лежавший на столе сборник ведических гимнов. Ведическая религия, религиозные представления древних индийцев, отраженные в литературных памятниках, носящих название «Веды», молитвы и заклинания, собранные в этих книгах, рисуют ведические религиозные представления как фантастическое отражение сил природы в сознании древних индийцев. В сонме своих богов в этот период индийцы еще не выделяют какого-либо высшего бога. Веды представлены четырьмя сборниками, самхитами. Из них древнейшая, наиболее яркая по форме, Ригведа, Веда гимнов, отражает эпоху разложения первобытно-общинного строя. Однако лишь только Гора и Биной ушли, он сейчас же вернулся на веранду. «Мне кажется, — сказал он, обращаясь к Порышу, — что вряд ли следует знакомить девушек со всеми, кто приходит к вам». Гнев охватил Шучуриту. Не в силах сдержать его, она воскликнула. «Но ведь если бы отец придерживался такого мнения, мы не познакомились бы и с вами. Я не имел в виду людей, принадлежащих к одному с вами обществу», — возразил Харан. «Вы хотите, — улыбнулся Порош, — снова запереть женщин на их половине, ограничить их свободное общение пределами нашего общества? Нет, я не согласен. Я считаю, что девушки должны встречаться с людьми самых различных взглядов, иначе у них никогда не будет широкого кругозора. Не понимаю, к чему такая разборчивость». «Я вовсе не протестую против того, чтобы они встречались с людьми других взглядов», — ответил Харан. «Но ведь эти двое даже вести себя как следует не умеют в присутствии дам». «Нет, нет, вы не правы», — возразил Порош. «Это вовсе не недостаток воспитания, а обыкновенная застенчивость, и они никогда от нее не избавятся, если не будут встречаться с девушками». «Знаете, пану Бабу», — резко вставила Шучурита, — «что сегодня мне было стыдно за поведение человека нашего общества». Но в это время с криком «Диди, Диди!» вбежала Лила, схватила Шучуриту за руку и утащила ее в комнату.